Поначалу у меня случился перебор с нижним бельем. Пришлось пойти на попятные и начать все сначала. В перерывах между приступами смеха Шелезио дал мне разумный совет. Полностью выкинуть нижнее белье, взять две пары носков и забрать весь шоколад. Вулф перевел мне его слова. Совет одобрил и сам его последовал. Я ожидал новой ссоры из-за оружия, но получилось наоборот. Мне было разрешено взять не только Марли, но я еще получил в придачу кольт 38-го калибра, который выглядел как новый, и 50 патронов к нему. Я попробовал засунуть его в карман куртки, но револьвер был слишком тяжелым, и я пристроил его на бедре. Кроме того, мне предложили 8-дюймовый нож, блестящий и острый. Я не согласился. Телезио и Вулф настаивали, утверждая, что бывают ситуации, когда нож полезнее пистолета. Но я сказал, что скорее проткну им себя, чем противника. «Если нож так нужен, — заявил я Вулфу, — то ж вы не возьмете его себе?» «Я беру два, — ответил он и показал. Один в чехле он засунул за пояс, а второй, более короткий, привязал к левой ноге пониже колена. Тут я стал лучше соображать, на какое дело мы собрались. Потому что, насколько я знаю Вулфа, он никогда не носил другого оружия, кроме маленького золотого перочинного ножичка. Ситуация еще больше прояснилась, когда Телезио вынул из кармана две маленькие пластиковые трубочки и протянул одну Вулфу, а другую мне. Вулф нахмурился и что-то спросил. И они заспорили. Вулф обернулся ко мне. Он говорит, что в трубочке находится капсула с колыбельной, так они в шутку называют цианистый калий. Он сказал, на крайний случай. Я ответил, что нам это не нужно. А он рассказал, что в прошлом месяце несколько албанцев, агентов русских, поймали черногорца, 3 дня держали его в погребе, и там бросили. Когда его нашли товарищи, у него были перебиты все суставы на пальцах рук и ног, выколоты глаза, он все еще дышал. Паоло говорит, если мы хотим, он нам еще расскажет о таких же случаях. Кстати, ты знаешь, как пользоваться капсулой с цианистым калием? Конечно, это каждый дурак знает. Куда ты собираешься ее спрятать? О, Господи! У меня еще никогда их не было. Зашить в свитер? Свитер мог отнять. Прикреплю под мышкой. Слишком заметно. Я мог найти и отобрать. Окей, теперь ваша очередь. Куда вы спрячете свою капсулу? Во внутренний карман. При угрозе ареста и обыска зажму в руке. При более явной угрозе вынимаю капсулу из трубочки и кладу в рот. Ее можно держать во рту очень долго, если не раздавить зубами. Вот, кстати, причина, чтобы не брать ее. Существует риск, что в панике можно употребить ее преждевременно. Я, пожалуй, рискнул. Он положил трубочку в карман. В любом случае, если ты ее используешь, то никогда об этом не узнаешь, так что не стоит волноваться. Колыбельные дополнили нашу экипировку. Было решено, что Телезио не стоит появляться с нами в порту. Поэтому прощание за бутылкой вина состоялось в доме, а затем он отвез нас на фиате в центр города, высадил и уехал. Нам пришлось пройти квартал до стоянки такси. Судя по всему, мы не так бросались в глаза, как я предполагал, но ведь жителям Бари не с чем было сравнивать. Я привык видеть Вулфа, сидящим за столом на стуле, сделанном на заказ, открывающим бутылку пива, когда слева от него стоит Лелио Котлея Джакета с 4 цветами, а справа доносится запах дендробиума Нобелиус. И теперь, глядя, как он бредет по улице в синих брюках, желтой рубашке и коричневой куртке, с синим свитером на руке и рюкзаком за плечами, я не переставал удивляться, что никто не оборачивается в усы. На мой взгляд, в этом обмундировании я был достаточно хорош, но никто не обращал на нас внимания. Водитель также не проявил никакой заинтересованности, но мы залезли в его машину, и Вулф сказал ему, куда ехать. Он относился к встречным препятствиям с той же небрежностью, как и Телезио, но тем не менее довез нас до старого города, и по его узким улочкам, к концу причала, ни с кем не столкнулся. Я расплатился с ним и пошел за Вулфом. И тут я впервые увидел Чиспадану, стоявшую у причала. Около нее стоял Гвидо и с кем-то разговаривал. Увидев нас, он подошел к Вулфу. Здесь, в привычном окружении, он выглядел лучше, чем в розовой комнате. Он был высоким, худым и широкоплечим. Слегка сутулился и двигался, как кошка. Он сказал Вулфу, что ему 60 лет, но его длинные волосы были черными, как смоль. Однако щетина на лице была седой, и тут возникали вопросы. Она была длиной в полдюйма. Если он никогда не брился, то почему она не была длинной? А если брился, то когда? Я собирался расспросить его, когда мы познакомимся, но не получилось. Телезио пообещал, что за 300 баксов, которые я ему отдал, он берет на себя все, наше оснащение, гриду, охрану порта, и, по всей видимости, сдержал слово. Не знаю, как официально именовалось наше путешествие. Но, во всяком случае, никто поблизости нами не интересовался. Парочка типов, стоявших на причале, наблюдала, как мы карабкаемся на борт, а двое других отвязали и оттолкнули нас от причала, когда Гвидо завел двигатель и дал им знак. И мы отчалили. Я предполагал, что один из них может прыгнуть на борт, пока мы отплываем, но этого не случилось. Мы с Вулфом уселись в кухне. «А где экипаж?» — спросил я. Он сказал, что экипаж — это Гвидо. Он один? Да. Боже мой, я ничего не понимаю в морском деле. Если перестанет работать двигатель, и случится что-нибудь еще, кто поведет судно? Я. О, так вы моряк. Я переправлялся через это море 80 раз. Он возился с пряжкой ремня на рюкзаке. Помоги мне расстегнуть эту штуковину. У меня с языка готово было сорваться замечание насчет деловых способностей человека, который не может сам снять рюкзак, но я подумал, что лучше помолчать. Если сломается машина, и мы попадем в шторм, а он спасет наши жизни, проявив умение мастерски управлять судном, мне придется это проглотить. Однако, во время пути ничего не случилось. Двигатель шумел, но с ним все было в порядке. Шторма не было. Поздно вечером с востока появились облака, и задул легкий ветер, но море было спокойным. Я даже задремал, вытянувшись на сиденье. Пару раз, когда Гвидо уходил по делам, Вулф становился за штурвал, но здесь и речи не было о мастерстве. Третий раз, за час до захода солнца, Вулф пришел и облокотился на узкий борт, положил руку на штурвал и стоял неподвижно, глядя вперед. Впереди вода была голубой, а сзади, там, где солнце садилось на деталии, она была серой, за исключением тех мест, где от нее отражались солнечные лучи. Гвидо так долго отсутствовал, что я спустился в каюту посмотреть, не случилось ли чего, и обнаружил, что он колдует над старой черной кастрюлькой на спиртовой горелке. Что он делает, выяснилось позже. Когда появились старые глиняные тарелки, полные дымящихся спагетти, политых соусом, я удивился. Он принес и вино, и металлическую миску с зеленым салатом. Это не шло ни в какое сравнение с тем произведением, которое Вулф создал накануне, но даже Фриц не заправил бы салат лучше. В общем, это было абсолютно съедобно. Гвидо встал за штурвал, пока мы с Вулфом ели, потом его снова сменил Вулф, а Гвидо отправился в каюту. Нам он сказал, что не любит есть на свежем воздухе. Судя по запаху внутри каюты, я мог бы кое-что сказать по этому поводу, но воздержался.